Заключение. И вот, наконец, мы с вами подошли к определению четвертой формы денег. Из чего она складывается и что на нее влияет? Внутреннее состояние определяет все. Если во внутреннем состоянии есть согласие бессознательного с сознанием, которое приводит к осознанности, спокойствие, ясность, то вы ощущаете самоценность. У вас есть интерес, желание и смелость проявляться вовне. Вы делитесь своими знаниями, умениями и навыками, своей экспертностью. Мир вам откликается в виде денег, связей, отношений. Таким образом, вы приходите к четвертой форме денег в виде отношений. Для простоты и ясности я представлю четвертую форму денег в виде формулы. Только не математической формулы, а энергетической. Итак, четвертая форма денег равно, скобка открывается, я в согласии с собой, плюс целенаправленные, системные и осознанные действия, скобка закрывается, умноженные на обратная связь от мира. Почему я использую знак умножения? Потому что если любой из элементов этого выражения равен нулю, нет внутреннего согласия, нет действий или вы игнорируете обратную связь, то и его результат тоже будет стремиться к нулю. Если вы живете в согласии с собой, но бездействуете, то все ваши усилия направлены только на вас самих. Вы ничего не получаете от мира, потому что ничего не отдаете. Если ваши действия хаотичны, бессистемны, хотя и в согласии с собой, то и обратная связь от мира будет слабой. Вы теряете свою энергию впустую. Но если вы нашли внутренний баланс для проявления своего потенциала, своей истинной природы, совершаете системные, целенаправленные, осмысленные действия и получаете отклик, то обратная связь от мира умножает ваши усилия. К вам присоединяются люди, они добровольно несут вам деньги, потому что им откликается, резонирует все, что вы излучаете и что делаете. Вы становитесь по-настоящему богатым. И не только деньгами, но и энергией людей, которые к вам пришли. Вы не просто зарабатываете деньги, вы становитесь деньгами. И это не просто красивая метафора, это квинтэссенция всей моей концепции. Вы создаете реальность, в которой ваше время и ваша внутренняя энергия, направленные вовне, ценны, а ваши действия приносят пользу внешнему миру. С другой стороны, деньги, которые вам приносят люди, являются концентратом их собственного времени, энергии и любви. Люди доверяют вашей идее, вашему продукту, вашей экспертности, вашей компании, сообществу настолько, что готовы вашу пользу обменивать на собственные ресурсы в виде денег, отношений, связей. Вы больше не ищете деньги, вы не зарабатываете их в борьбе, вы становитесь их источником, вы сами деньги, ваша ценность, ваша ясность и ваша способность резонировать с миром и есть самая ликвидная валюта. И чем большему количеству людей вы приносите пользу, тем богаче становитесь не только материально, но и в высшем смысле этого слова. Ваша польза может быть эмоциональной, если вы дарите настроение, радость, может быть эстетической, если вы делитесь красотой. Вы можете делиться полезными знаниями и опытом, создавать качественные услуги, открывать компании, запускать производство. У каждого своя зона роста и развития, свой масштаб. Важно понимать, что этапы, о которых мы говорили в этой аудиокниге «Родись», «Проявись», «Объединись», вовсе не обязательно должны быть линейными и последовательными. Собственный рост и развитие можно начинать с того места, где вы сейчас находитесь, с тем, что имеете, двигаясь в комфортном для себя темпе. Одним нужно сначала объединиться с кем-то, чтобы вырасти в собственной экспертности и начать проявляться в полном объеме. другим наоборот, начать проявляться и уже потом объединяться. Кто-то должен дать себе время на обучение и приобретение опыта, а уж потом объединиться и проявляться в профессиональном сообществе. А у кого-то есть талант создавать эти сообщества. Мы с вами уже знаем, что четвертая форма денег — это отношения. Именно через отношения наши внутренние ресурсы — время, энергия, любовь — обретают ценность во внешнем мире. Но деньги и отношения — это не конечная цель. Это инструмент. Истинное богатство приходит, когда мы умеем не только получать, но и направлять время в самое важное, энергию в то, что созидает, любовь в то, что растет. Когда у нас достаточно денег и отношений, мы можем влиять и расширять мировоззрение других людей, потому что богатство — это не то, что у тебя есть, а что ты с этим делаешь. Истинное богатство — это не количество ресурсов на вашем счете, а масштаб и качество реальности, которую вы способны создавать с помощью этих ресурсов. Я знаю людей, у которых есть все, но они несчастливы, потому что у них нет ощущения достаточности. Можно присытиться удовольствиями, но истинной удовлетворенности все равно не получить. Даже имея миллионы, некоторые люди испытывают дефицит внимания, любви, признания. Внутренний дефицит рождает жадность. Когда же человек ощущает внутри себя достаточность, он может делиться, направлять деньги и отношения на созидание и улучшение этого мира и пространства вокруг себя. Он может позволить себе быть щедрым. А щедрость — это самый мощный инструмент влияния. Так что же делать? Короткий ответ — творить, влиять, расширять. Для этого надо управлять своими ресурсами не только ради удовольствия или удовлетворения своих насущных потребностей, а щедро делиться с другими, и тогда удовлетворенность умножается. Это переход от личного успеха к ответственности. На такое способен человек, который обладает не только деньгами и отношениями, но и широтой мировоззрения, видением большего, способностью прогнозировать будущее. Мировоззрение — это взгляд на мир. От него зависит, как вы интерпретируете происходящее, какие возможности видите, какие решения принимаете. Когда у вас достаточно ресурсов, вы получаете доступ к самому ценному — возможности расширять собственное мировоззрение и влиять на мировоззрение других людей. Как это выглядит на практике? Через бизнес. Вы создаете компанию с человеческими ценностями. Вы меняете представление сотрудников о труде, а клиентов — о качестве жизни. Через искусство и творчество. Вы пишете книги, снимаете фильмы, сочиняете музыку. Вы заряжаете людей новыми идеями, расширяя для них картину мира. Через образование. Вы помогаете не деньгами, а знаниями и возможностями. Вы даете человеку не рыбу, а удочку, меняя его взгляд на собственный потенциал. Через благотворительность. Вы создаете дополнительные возможности для жизни и развития людей, которые сами не в состоянии позаботиться о себе. Управлять деньгами — это бухгалтерия. Управлять отношениями — это дипломатия. Управлять мировоззрением, как своим, так и окружающих, — это искусство и высший смысл. Так мы выходим на новый уровень. Уровень, где деньги и отношения являются не целью, а пространством для творчества и воплощения самых смелых идей, направленных на рост, развитие и процветание. Ваша итоговая валюта — это ваше мировоззрение и та реальность, которую вы способны создавать вокруг себя. Богатство по-настоящему проявляется не в том, что вы можете купить, а в том, что вы можете изменить. Когда вы управляете своими ресурсами осознанно, направляя время, энергию и любовь на рост, свой и окружающих, вы становитесь архитектором более богатого, красивого и разнообразного мира для всех. И в этом высшая форма денег.